Глава 6. Настоящее время. Я лежала с закрытыми глазами, пытаясь успокоиться. Воспоминания взволновали меня. Нет, взбудоражили. Я вдруг поняла, что у меня есть прошлое. Только осознавать, что та Лорианна 16 лет, и эта Лорианна, изувеченная, обездвиженная, на больничной койке, одна и та же девушка, было тяжело. Что случилось со мной? Нет, не тогда у озера, что случилось со мной за прошедшие годы. С того момента явно прошло много лет. Я не чувствовала себя молоденькой наивной девчушкой, ощущала себя взрослой женщиной, изрядно побитой жизнью. Воспоминания вновь возвращались, но теперь я смотрела их будто со стороны, не растворяясь в той Лориане 16 лет, пока незнакомой, чужой и непонятной. Тангрия. Лето. 3196 год. Подруга детства? Я? И все? А как же наши клятвы? Как же наша любовь? Джейсон отвернулся и пошел к озеру, серьезный, недовольный, хмурый, с опущенными плечами. Разбежавшись, нырнул в холодную воду. Нашего ледяного озера. Сколько счастливых улыбок Джейсона я здесь видела, сколько радостных моментов мы здесь пережили. Возможно, он влюбился в другую девушку в Академии магии, поэтому не хочет помолвки. От неожиданной догадки я пошатнулась, в глазах потемнело от горя, на какое-то время я просто оглохла и ослепла. Не знаю, сколько я так простояла, ничего не замечая вокруг, но через некоторое время стала понемногу приходить в себя. Увидела, как Джейсон зло загребает воду руками и быстро плывет вдоль берега. «Джейсон!» — голос звенит и ломается. «Выходи! Можешь замерзнуть, вода ледяная!» Вода в озере всегда холодная. Летом не выше 16 градусов, зимой замерзает. А Джейсон почти год не плавал в нем. Джейсон дернул головой, давая понять, что услышал, а я осознала, что плачу. И почти не вижу его из-за слез. Я запаниковала. Сейчас он выйдет и увидит мои слезы. Я не хотела жалости, поэтому побежала к озеру, тоже нырнула и поплыла в противоположную от Джейсона сторону. Настоящее время. Пресветлая богиня, что случилось, Лера Тубертон? Почему вы плачете? Встревоженный голос сестры Таисии вырвал из далеких воспоминаний. Где болит? Что тревожит? Я с трудом разлепила веки и посмотрела на доброе, взволнованное лицо сестры Милосердия, которая с беспокойством осматривала меня. «Ничто не тревожит», — прошептала. «Не волнуйтесь». Вспомнила кое-что из прошлого. «Как я рада!» — искренне обрадовалась женщина, всплеснув руками, а потом сразу нахмурилась. «Это грустные воспоминания, поэтому вы плачете». Она аккуратно присела на стоящий рядом стул. «Я плачу?» — удивилась. Сердце болезненно сжалось в комок, как тогда у той молоденькой наивной девочки, которая верила в детскую любовь и была ошеломлена предательством друга детства. «У вас слезы, я испугалась?» — тихо произнесла сестра Таисия. «Вам лучше пока не волноваться, я дам успокоительных капель». Сестра встала, накапала капель в стакан с водой, затем помогла выпить их, бережно придержав мою голову. «Спасибо», — благодарно прошептала я, в сотый раз подумав, как мне повезло с сиделкой. Сестра Таисия заботливо укутала меня одеялом и мягко улыбнулась. «Вам лучше поспать. После вашего сотрясения вспоминать нужно понемногу», — прошептала она с участием. «Много новой информации будет во вред». Теперь, когда воспоминания стали приходить, поверьте, постепенно вы все вспомните. «Хорошо, спасибо, сестра», — пробормотала в ответ, засыпая. Вероятно, сестра накапала не только успокоительных капель, но и снотворных. Мысленно представила лицо Джейсона Тубертона, невероятно красивого юноши с чеканными чертами лица, волнистыми каштановыми волосами, кривой снисходительной улыбкой на лице. Почему воспоминания, связанные с ним, стали первыми? Ясно, что я знаю Джейсона с детства, но все же почему? Ответ пришел, когда почти заснула. потому что именно тогда, в тот теплый летний день, я испытала ужасное и горькое разочарование впервые в жизни. Тангрия. Лето. 3196 год. Холодная вода ледяного озера обожгла, дыхание перехватило, а в мыслях стало проясняться. Поведение Джейсона говорило о том, что он серьезен и не хочет помолвки. Только мое глупое влюбленное сердце не хотело в это верить. Никто и никогда не обижал меня вот так. Родители меня безумно любили и баловали, слуги обожали. Джейсон тоже боготворил. Раньше. Все ласково называли меня светлячком. Я оглянулась. Джейсон лежал на берегу, закинув руки за голову, греясь на солнце. Надо было выходить, я уже замерзла, но было страшно. С детства я любила его всем сердцем. Как увидела в первый раз, так и полюбила. Всегда хотела стать его женой. Сначала это было игрой, потом переросло в настоящее чувство. Никогда не могла подумать, что Джейсон сможет разлюбить меня. Я вышла из озера и постаралась как можно спокойнее подойти к другу, который внимательно и настороженно смотрел, пытаясь понять, разобралась я в себе или нет. С тяжелым сердцем улеглась рядом с ним и прикрыла глаза. «Какой план действий? Помолвка не должна состояться», — спокойным тоном поинтересовалась. Услышала облегченный выдох и поняла, что все время, пока я шла и устраивалась рядом, он задерживал дыхание. «Не знаю», — буркнул Джейс. «Все это немного неожиданно». Распахнула веки, уставилась в небо. «Неожиданно? Мы с раннего детства знали, что когда мне исполнится 16 лет, состоится помолвка». «Надо убедить родителей, что наша помолвка — плохая идея», будничным тоном продолжил Джейс. «Они хотят объявить в этом году помолвку, а через 2 года, когда тебе будет 18, свадьбу. Но мы с тобой маги, у нас вся жизнь впереди. Зачем нам все это?» Я приподнялась и заглянула в глаза Джейсона. «Я никогда не врала тебе и не притворялась. Не собираюсь делать этого и сейчас. Ты самый дорогой для меня человек, не хочу лжи между нами», — тяжело вздохнула. «Я хочу помолвку и свадьбу, потому что люблю тебя. Но если ты не хочешь видеть меня невестой, а потом женой, сделаю все, что от меня зависит, чтобы ни помолвки, ни свадьбы не состоялось. А что касается учебы, то отец сказал, что я не буду поступать в Академию магии ни в столице, ни в Зардане, потому что долг женщины — выйти замуж, родить детей и следить за домашним очагом. Так что я не стану магом. У меня не такая уж длинная жизнь впереди». По мере того, как я говорила, взгляд Джейсона из напряженного становился хмурым, лицо вытягивалось, я была смущена, волновалась, но не отводила взгляда. Мне нечего было стыдиться. «Лори», — сдавленно выдохнул он, недоверчиво вглядываясь в мои глаза, нежно проводя по щеке костяшками пальцев. «Мы были детьми и играли. Сейчас ты еще не повзрослел и не понимаешь, что нам рано жениться». «А ты, значит, повзрослел?» — тихо спросила я звенящим голосом. «Повзрослел и понял, что я не та девушка, кого бы ты хотел видеть женой?» Но я и так видела, как он повзрослел. Как вытянулся, как раздался в плечах, как изменились черты лица и как изменился ранее нежный и влюбленный взгляд. «Все не так», — раздраженно ответил Джейс. «Я не хочу жениться не конкретно на тебе, а вообще. Даже Кристоф пока не помолвлен, а он старше меня на 3 года». «Сейчас не готов, а через несколько лет тоже не захочешь жениться на мне», — затаило дыхание в ожидании ответа. Джейсон улегся на спину, закинул руки за голову и стал смотреть на проплывающие облака. Он молчал. «Значит, не хочет». Сердце болезненно сжалось. «Я маг, Лори. Могу не жениться десятилетиями. Зачем сейчас или в ближайшем будущем связывать себя обязательствами?» «Не хочу обманывать тебя», — ровным голосом ответил Джейсон. Я проглотила ком в горле. «Разлюбил. Иначе не говорил бы так. Иначе рад бы был связать себя любыми обязательствами». «Лори, если ты не будешь учиться, твоя магия останется запечатанной навсегда. Ты будешь жить, как обычный человек, проживешь втрое меньше, чем я». Его голос дрогнул, он повернулся ко мне. «О чем думает твой отец? В нашей империи разрешили учиться женщинам?» «Мама не могиня, и родители счастливы», — прошептала я. «И твоя мама не могиня», — еще тише добавила. «Да, не могиня», — процедил Джейсон. «И отец переживает, что переживет ее на много лет, а он очень любит ее. Я не хочу наблюдать, как ты стареешь на моих глазах, Лори. Тебе нужно учиться магии». Он замолчал, буравя меня недовольным взглядом. «Я буду ждать», — приглушенно пробормотала я, уже не владея собой. «Буду ждать тебя, сколько будет нужно. Когда поймешь, что готов жениться на мне, буду самой счастливой девушкой на свете». Слезы непроизвольно потекли по щекам, потому что больше я не могла сдерживаться. «Ведь как можно сдерживаться, если жизнь рушится?» «Я буду ждать тебя всю жизнь, если понадобится, даже если она будет втрое короче твоей». Джейсон резко поднялся, сел и привлек меня к себе. «Глупый маленький светлячок, не говори так!» Он гладил меня по волосам и крепко обнимал, а я мелко дрожала в его объятиях, растерянная и несчастная. «Я очень люблю тебя, ну, как сестру, как лучшего друга!» Он замолчал ненадолго, как будто собираясь с мыслями или набираясь смелости. «Ты навсегда останешься для меня самым дорогим человеком, самым чистым, милым, добрым и светлым. Ты моя детская любовь, но я уже повзрослел и встретил в академии девушку». Я замерла и почти перестала дышать. «Замечательную, красивую, добрую. Уже несколько месяцев мы встречаемся. Я понял, что мои чувства к тебе совсем не такие, как к ней. Они чистые, светлые, нежные, потому что ты хрупкий и нежный цветок. К ней я чувствую другое, и мы не собираемся жениться». Я не понимала, жива я или уже нет, слишком потрясённое признанием, оглушённое и раздавленное. «Спасибо за честность. Мы всегда были честны друг с другом». Джейсон почувствовал, как мне плохо, и крепче прижал к себе. «Мне больно от того, что больно тебе. Я так люблю тебя, ты знаешь», — тоскливо пробормотал он. «Как сестру», — всхлипнула, уже не сдерживаясь. «Как проклятую сестру, как подругу», — заорала в ярости, вырываясь из крепких объятий. Ошеломленный Джейсон поднялся вслед за мной, но я вытянула руку ладонью вперед, останавливая его. «Не надо, не подходи», — гневно процедила сквозь зубы. «Мне нужно время, чтобы осознать то, что я больше не нужна тебе. Спасибо за твою проклятую честность». Я отступила к дереву, на котором сушилось платье и нижняя юбка. Быстро оделась, не спуская глаз замершего в нерешительности Джейсона. Я резко повернулась и побежала прочь от человека, который так легко разбил мне сердце. От того, кого любила так сильно, что хотелось умереть от одной мысли, что он больше не любит меня. Побежала так, как будто от этого зависела моя жизнь. «Лори, остановись!» — закричал Джейсон. «Мне так жаль, поверь!» Но я не останавливалась. Слышала, что он побежал за мной, но продолжала бежать, что было сил. Знала, он не догонит. Не потому, что не сможет, ведь он сильнее, быстрее и проворнее, а потому, что не захочет. Что он скажет, когда догонит? Слезы застилали глаза, я почти не видела, куда бежала. Юбка цеплялась за ветки и кусты, я запиналась об пни и коряги. Но теперь не замечала этого не из-за счастья, переполнявшего меня до краев еще 2 часа назад, а из-за разбитого сердца.